Этот дом сохранил эхо наших слов, наши дни, наши сны, отзвуки шагов. Мы вдвоем, мы вдвоем, мы вдвоем на свое прошлое глядим. Сносят дом, словно нас, сносят вместе с ним, вместе с ним, вместе с ним. Наш маленький дом. Сейчас в его глазах темным-темно. Наш маленький дом с трубой, в нем не был никто другой. Кроме нас, но мы уже другие. Облака на ветвях, как листы газет. Дом снесли, все в пыли, дома больше нет. Ну не плачь, ну не плачь. Наши дни, наши сны порастут травой. Мы живем, значит дом до сих пор живой. Но со мной и с тобой. Ha ha ha ha!